стен кровь, следы ушедших. Сделает так, что они не вернутся обратно. Уходящее солнце, дождь и этот вечер утопят нас в красных лучах заката. Ночь нас обнимет своими крылами. Дождь нас укроет своим одеялом. Когда-то ночь звали мы сами. Просто жизни тогда казалось так мало. Наши следы укроют опавшие листья. Дождь погасит остатки пламя. Ночь бьет веру в то, что все могло измениться. Но в том, что случилось, виноваты мы